После того, как на поверхность был поднят первый черный ящик с записью переговоров пилотов, разобрать из которой было ничего нельзя, Дэвида беспокоил второй с записями полетной информации. Если из расшифровки выяснить, что борт номер один погиб из банального сбоя какой-нибудь жизненно важной системы, взвалить вину за катастрофу на китайцев уже не получится. Следовательно, оставалось одно — сделать второй самописец непригодным для расшифровки. «Не знаешь, почему Энтрауп искал меня сегодня утром?» «Нет, сэр. Слышал только, что в осином гнезде началось вдруг какое-то шевеление, примерно час назад». «Час назад?» — Дэвид сжал зубы, хоть он отдал недвусмысленный приказ. «В случае появления какой-либо новой информации ставить его в известность немедленно». Черные тучи, он прошел мимо своих подчиненных. С первого дня и совместной работы с Уэнтраубом он чувствовал, что рано или поздно этому типу придется преподать хороший урок. Дэвид вошел в длинный тоннель, тянувшийся к расположенному ниже полетной палубы ангару. Его подошвы бесшумно ступали по нескользящей поверхности. Лежащий впереди ангар был огромным, в две палубы вышиной, и простирался на треть длины корабля. Перед тем, как Гибралтар взял курс в эти воды, половину самолетов и вертолетов отправили на Гуам, чтобы освободить место для обломков борта номер один. Выйдя из тоннеля, Дэвид остановился и поглядел вокруг. На полу ангара в определенном порядке квадратами были разложены поднятые с одной части самолета. И в каждом таком квадрате работал отдельный эксперт. На галерее второго уровня располагались маленькие кабинеты, которые заняли люди и Дэвида под предлогом дополнительного присмотра за останками самолета. Задержавшись на пару секунд, Дэвид посмотрел, как лебедка поднимает с нижней палубы еще один фрагмент, треснувший кусок обшивки пилотской кабины. Довольный тем, что все идет своим чередом, он пошел дальше. Ангар был таких необъятных размеров, что здесь без труда удалось бы разместить большой цирк с ареной, подсобными помещениями и зрительным залом. Тем более, что клоунов здесь предостаточно, — подумалось Дэвиду. Мимо едва не срезав ему голову, резво прокатился электрокар, везущий искореженный кусок крыла. Если бы Дэвид не отпрыгнул вовремя в сторону, ему бы было не сдобровать. В течение последних трех дней команда экспертов НСБТ круглые сутки занималась тем, что перекладывала обломки с места на место, словно собирая какую-то гигантскую головоломку. И сейчас, направляясь вглубь ангара, Дэвид проходил мимо ее составных частей, смятой носовой части самолета, куска хвостового оперения, фрагментов фюзеляжа. Они напоминали ему надгробные памятники людям, которых уж нет. Наконец Дэвид увидел лабораторию электроники, кусок палубы, огороженный столами с компьютерами, перекрученными силовыми кабелями, и рабочими столами, заваленными микросхемами и пучками проводки с борта номер один. Подойдя ближе, он заметил ярко-оранжевый самописец. Его корпус был вскрыт и выпотрошен. Содержимое ящика лежало рядом, но никто из присутствующих на него даже не глядел. Трое дознавателей НСБТ собрались вокруг своего дородного предводителя Эда Уэйнтрауба, который сидел за компьютером, что-то быстро печатал. Дэвид остановился рядом. — Что тут происходит? Уэйнтрауб, не оборачиваясь, взмахнул рукой. — Я думаю, мы вычислили того, кто испортил записи самописца, — сообщил он. Сердце Дэвида ёкнуло. Неужели и диверсия, осуществленная Грегором, обнаружена? — О чем вы говорите? Уэйнтрауб тяжело поднялся со стула. — Пойдемте, я покажу вам. Не обращая внимания на окружающих, он подтянул штаны и заправил в них рубашку. Дэвид не мог скрыть это отвращение. Кожа толстяка была масляной, черные волосы торчали в разные стороны, глаза прятались за толстыми стеклами очков. Более отталкивающее существо было трудно себе представить. Уэйнтрауб олицетворял собой все, что могло подразумевать выражение «штатский слизняк». Дознаватель вышел из так называемой лаборатории. — Мы сделали весьма интригующее открытие. Оно может объяснить поломку самописца. Сказал он, направляясь к квадрату, в котором находились фрагменты фюзеляжа. Они были выложены в том порядке, в каком находились, являясь еще единым целым.